Амура Гуань-инь. Плеядианская история человечества. Венера, Марс, Малдек, Земля. Эта уникальная книга показывает историю человечества с точки зрения наших создателей, высокоразвитых разумных существ из других звездных систем и даже из другой галактики. Большая часть содержания, как и в других книгах Амуры Гуань-инь, была получена посредством ченнелинга от Ра, полномочного представителя плеядианских эмиссаров света. Человек, как Homo sapiens, результат грандиозного эксперимента, который проходил поочередно в четырех мирах Солнечной системы – на Венере, Марсе, Малдеке, ныне разрушенной планете, и, наконец, на Земле. И сейчас мы можем участвовать в этом процессе сознательно. Необходимо знать о нашем прошлом на других планетах, чтобы избавиться от ментальных шаблонов и кармических блоков, связанных с различными эпизодами космической истории человечества. Этой же цели служат приведенные в книге медитативные практики. Увлекательная и вдохновляющая плеядианская история поможет вам многое переосмыслить в своей жизни. С глубочайшей благодарностью и любовью я посвящаю эту книгу плеядианским эмиссарам света и успеху их и нашего божественного плана. Предисловие Барбары Хэнд-Клоу. Амура Гуань-инь попросила меня написать предисловие к этой увлекательной и яркой книге, описывающей весьма значительную часть нашей с вами космической истории. Это очень глубокая ченнелинговая информация от плеядианцев, и скажу без ложной скромности, я не представляю себе, кто еще мог бы помочь вам в подготовке к такому воистину потрясающему путешествию. Те из вас, кто читал мою книгу «Плеядианская программа», знают, что Гуань-инь, я и некоторые другие – это плеядианские эмиссары света. На самом деле многие из вас – эмиссары света из самых разных параллельных реальностей. Отличие лишь в том, что мы с Амурой увидели в себе эту часть своей душевной сущности в раннем возрасте и начали созидать, используя ее. Мы с Амурой признаем, что мы вспомнили свое появление на Земле, чтобы помочь планете пройти через родовой канал. Что такое родовой канал Земли? Это мы. Люди стали скоплением древних структур, ограничивающих Землю. Более 104 тысяч лет назад, согласно ацтекскому календарю пятого солнца, мы, плеядианцы, совершили тот же переход, который сейчас становится доступным в вашей реальности. Все те, кто останется в своем телесном воплощении к 2012 году, устранят контролирующие структуры, которые блокируют естественное экстатическое состояние Земли. Вы продолжите жить на ее поверхности, став полностью сбалансированными существами, участвующими в развитии Земли и имеющими полный доступ к разуму самой галактики. Вы не покинете свое тело, но, наконец, решите полностью вселиться в него. Мы теперь можем связаться с вами, потому что Земля испустила крик в галактику. Земля оплакивает ваше ограниченное ощущение самих себя. Мы, плеядианцы, приходим в восторг, чувствуя, что вы пробуждаетесь и сознательно выражаете желание Земли. Ведь мы знаем, вы вспомните великий космический экстаз, которым мы наслаждаемся постоянно. Почему? Потому что мы узнали, как жить без ограничений. Мы спрашиваем вас, кто сказал, что Земля ограничена? Мы, плеядианские эмиссары, пришли сюда в качестве наставников, чтобы помочь вам увидеть Вселенную Света. Вселенную, которая определяет материю как тьму, а Землю – как осознанную и выраженную творческую энергию и мысль. Теперь вы готовы свободно играть в ее саду. Будучи человеком, полностью осознающим свое плеядианское наследие, как и Гуанинь, я храню память об эволюции Марса, Венеры, Малдека и Земли. При рождении я забыла об этих грандиозных дуальностях и драмах. Читая рассказы Гуанинь, я обнаружила множество источников внутренних конфликтов, с которыми сталкивалась всю свою жизнь. Я смогла яснее увидеть, что эти повторяющиеся конфликты не более чем остатки ментального мусора, захламляющего человеческий разум. Я говорю «не более чем» с некоторой иронией, потому что это тот мусор, который проявляется в физической форме, как токсичные отходы, накопленные по всей планете. Вероятно, благодаря своему хорошо развитому плеядианскому взгляду, я с легкостью вижу, как эти истории являются источником подсознательных структур в человеческом разуме. Надеюсь, что вы тоже поймете это. Ведь мы живем на Земле все вместе. Токсины, исходящие от ментального мусора в вашем мозге, отравляют наш сад. Я прошу вас погрузиться в эти древние воспоминания, и они откроют нам подсознательные структуры, угрожающие вашему дому. И сам акт чтения разрушит их. Космос откроется для появления новой и могущественной эволюционной спирали. Настало время ясно понять. Ваши мысли о чем-либо создают ваш мир, а ваш мозг похож на свалку. Гуанинь говорит в этой книге о Ра, плеядианском архангеле света, как о линзе прошлого, настоящего и будущего. И то, как вы смотрите сквозь линзу Ра, определяет уровень вашего видения своих собственных подсознательных структур. Земля взывает к вам, просит обрести эту галактическую линзу во время жизни на ее поверхности. Ведь каждый из вас, преодолевая эти структуры, дает Земле еще одну возможность снова свободно дышать. Как только у нас возникло первичное ощущение самих себя, другие разумные цивилизации вошли с нами в контакт. Ведь ощущение себя открывает любое существо для возможности отношений. Теперь пришло время увидеть этих партнеров в саду. Плеядианская история человечества показывает нам, что все мы прошли через весь спектр человеческой истории и поведения. Вспоминая свое участие в эволюции во время чтения этой книги, знайте, что способность видеть ее является вашей обязанностью на Земле, ваша способность каким-то образом реагировать на все это. Когда Гуанинь говорит «в вас есть частица всего возможного», вы оказываетесь в сложном положении, ведь если вы судите других, та часть вас, которая поступала так же, чувствует это осуждение и страдает. Именно волна страдания заставляет Землю бунтовать против этого бремени. Земля начнет свободно дышать, увидит свет и обнимет вас только тогда, когда вы преодолеете эти убежденческие энергии. Как точно назвала Гуанинь эти камни преткновения. Многим, искупивших эту книгу, нравится читать. Ведь чтение – это самая ценная возможность побыть в одиночестве и увидеть свой разум в отсутствии внешних стимулов. Чтение может быть чистым созерцанием. Читая правильным образом, вы изменяете свое физическое тело и позволяете чувствам участвовать в этом процессе, пока ваш разум получает стимулы. Когда вы наедине с собой, читаете и не подвергаетесь влиянию никаких других вибраций, если вы читаете правильно, вы свободны. Что такое правильное, или, как я это называю, шаманское чтение? Это пристальное внимание к каждой мысли, которую вы встречаете во время чтения. При этом вы либо соглашаетесь с ней и отпечатываете ее в своем сознании, либо откладываете эту концепцию, чтобы рассмотреть ее со временем, либо вы не согласны с этой мыслью и очищаете разум от нее и всего того, что изменяется в вашем банке мыслей в результате размышления над новой идеей. Когда вы рассматриваете мысль в качестве потенциального нового убеждения, вы используете вместительность своего разума, чтобы хранить ее в состоянии созидательного напряжения, пока ваши чувства исследуют ваши реакции. Вы приходите к заключению, когда ощущаете нечто правильным. Если вы решительно отбрасываете мысль, вы очищаете свой разум. Шаманское чтение – это процесс создания банка данных с помощью укрепления и очищения своего разума мыслями, в истинности которых вы не сомневаетесь, создавая созидательное напряжение мыслями, способными структурировать ваше подсознание. Именно через это созидательное напряжение вы обнаруживаете и преодолеваете подсознательные структуры. Такова алхимия разума, врата к нетронутому разуму. Книги Амор и Гуанинь предназначены именно для такого чтения. А поскольку мысли создают реальность, во время чтения мир может измениться. Причина, по которой вы не используете 90% своего разума, заключается в том, что эти 90% захламлены непродуманными суждениями. Даже если позже вы решите, что эта книга не является истиной для вас, я советую вам прочитать ее так, будто истории о четырех мирах в ней содержат ключи доступа к неиспользуемой части мозга. Первый шаг к успешному шаманскому чтению – уважать предложение автора, просто полностью открыв себя для совершенной связи, предоставляемой вам писателем. Это самое малое, что вы можете сделать хотя бы для того дерева, которое принесло себя в жертву для опубликования этой книги. Из уважения к этому дару воздержитесь пока от суждений по поводу писателя, так же, как вы воздерживаетесь от суждений по поводу человека, привлекающего вас в сексуальном плане, пока не поймете, что стоит поддаться этому притяжению. Я предполагаю, что вы тщательно выбирали эту книгу, так же, как я. Надеюсь, вы подходите к выбору партнеров. Вы можете прекратить чтение этой книги, как можете прекратить встречаться с любовником, и отдать ее кому-нибудь другому, если решите, что ей нечего вам предложить. Чтение, впрочем, может быть лучше секса. Большая библиотека – это прекрасно, а вот куча любовников может гарантировать вам кучу неприятностей. Поскольку эта книга может открыть доступ к скрытой части мозга и укрепить ваш разум, то, открывая себя для нее, вы должны уподобиться ребенку. Вот почему в книге содержатся чудесные иллюстрации Брайны Уолдмен. Эти фантастические рисунки призывают вас избавиться от корки, покрывающей ваш взрослый разум, чтобы вы могли вспомнить, как можно просто играть с идеями. Теперь у вас есть шанс позволить своим глубоко скрытым воспоминаниям выйти на поверхность разума, чтобы вы увидели их в свете всего того, чему научились за тысячи лет. Возможно, вы обнаружите, что старые дилеммы больше не имеют к вам никакого отношения, и вы можете с легкостью отбросить их и сотворить новые образы с целью создать новые миры. Итак, вы уже достаточно открыты. Некоторым из вас захочется создать себе волшебное пространство для чтения. Вы можете зажечь свечи, ладан, достать гадальные карты, руны или другие магические предметы, чтобы пробудить свои чувства. Зачем? Я скажу честно, это тяжелая книга, и игра с ней облегчит те чувства, которые будут возникать у вас при ее чтении. Не забывайте правильно дышать. Разве просто представить себе раскручивающееся по спирали напряжение, которое порождается нашим вознесением к осознающему себя разуму? Разве просто посмотреть на наши действия при стремлении к божественному? Что до меня, я плакала, читая эту книгу. Мне теперь сложно даже слышать, как в телевизоре играют в футбол. А смотреть я его сроду не любила, потому что футбольные мячи напоминают мне о марсианских военных играх. Мне больно видеть, насколько редким стал простой и радостный венерианский экстаз на Земле в наши дни. Шаманское чтение означает чувствование книги, а не простое чтение с целью отвлечься от реальной жизни. Однако чтение также задействует разум, и если вы не будете следовать ментальным процессам книги, вы не сможете читать. Я повторяю, внимательно отслеживайте новый материал, вписывающийся в вашу собственную истину, и берите на себя ответственность за собственный банк данных. Если вы в чем-то не уверены, отложите эту концепцию и вернитесь к ней позже. Когда вам покажется, что информация волнует вас, не вступайте в спор с плеядианцами, амурой гуанини или голосом какого-нибудь старого профессора или учителя в вашей голове, а просто почувствуйте эту книгу. Отбросьте ментализм, абстрагируйте идеи от ощущений и просто прочувствуйте то, что читаете. Откройте себя для этой информации. Остановитесь и поплачьте, если надо. Зажгите свечу, чувствуя реакцию ветра на открытие вашего разума. Дайте себе время и пространство, чтобы вспомнить о том, что однажды заставило вас оказаться в тюрьме или быть убитым, а затем наблюдайте, как убежденческая энергия мешает вашему мозгу решить похожие проблемы в нынешней реальности. Пусть эти ощущения затронут ваши нервы, эмоции, все ваше нутро. Просто держитесь за обнаруженную вами ужасную истину. Держитесь за нее достаточно долго, чтобы открыть окошко в своем заблокированном мозгу. И вы вспомните, то, что мешает вам сейчас, является лишь старым воспоминанием о чем-то таком, что, как вы думали, сделал кто-то другой или вы сами. Но на самом деле каждый человек поступал так с каждым человеком, и единственная новая возможность – прекратить это прямо сейчас. Единственной причиной читать книгу в конце 20 века стал тот факт, что она развлекает и забавляет вас, или может прочистить мозг так, чтобы вы увидели реально происходящее в вашем мире. Если вы прочтете в плеядианской истории нечто волнующее, то потому что вы понимаете, этот старый мусор по-прежнему воссоздает ту же самую реальность. Очистите свой мозг, чтобы Земля могла исцелиться и вновь обрести свое изначальное намерение, позволять вам свободно жить на ее поверхности в саду. И вы сможете смотреть на свет, не отводя глаз. И великая внутренняя тьма, ваш разум, осветится. И вы откроете глаза, чтобы увидеть совершенную глубокую зелень нашей земли. Барбара Хэнд Клоу, Лейквилл, штат Коннектикут, январь 1996 года. Предисловие автора. Когда рукопись этой книги была почти закончена, я решила прибегнуть к помощи майянского оракула и задала вопрос, Какой символ точнее всего описывает высшую цель и судьбу этой книги? Мне выпала карта преодоления дуальности, которая означает следующее. Настало время встретиться лицом к лицу с иллюзией разобщенности и дуальности. Эта линза призывает вас избавиться от ощущения разделения личности. Осознайте свои убеждения в существовании дуальных пар, таких как хорошее и плохое, правильное и неправильное, они и мы, черное и белое. На этих парах основывается сама трехмерная реальность, которая сейчас преобразуется. Дуальность – это просто восприятие. Полярности кажутся противоположными лишь потому, что мы воспринимаем их таковыми. В трансе вас, возможно, учили понимать полярности с точки зрения разобщенности и дуальности. Дуальность – это трансформационная площадка, и она поддерживается исключительно системой убеждений массового сознания. Когда лично вы примете свои полярности и преобразуете свои ограничивающие убеждения, ваша действительность изменится. Когда изменится ваша действительность, изменится и действительность коллективная, открывая вам большую реальность неделимого единства. Если вы вытянули эту линзу, вас просят поработать со своей системой убеждений, коллективными проблемами и мыслеформами, чтобы найти в них ограничения. Сама ваша сложность и ригидность призывает к новым процессам, которые откроют вас для простоты, развития и изменения. Вы почувствуете, что эта энергия действует во всех сферах вашей жизни, ставших чересчур запутанными и негибкими. Поскольку ваши личные проблемы связаны с массовым сознанием, вы также внесете свой вклад в преображение целого. Вы есть избавление от дуальности. Эта линза просит вас взглянуть на реальность с точки зрения дара, свойственного дуальности. С таким восприятием вы поможете поддержать квантовый скачок в новую реальность. Помните, вы и планетарное сознание участвуете в эволюционном процессе избавления от дуальности. Какое чудесное послание! Читая об истории эволюции на Венере, Марсе, Малдеке и ее кульминации на Земле, вы будете узнавать свои собственные внутренние истории. Жили ли вы в физическом теле на одной из планет в этой Солнечной системе или других? Или ваша душа была создана и рождена на Земле? Эти истории глубоко укоренились в вашей подсознательной структуре. В течение своих многих жизней вы пережили большинство мифов, описанных на этих страницах. Неважно, какого цвета ваша кожа в этой жизни – белая, красная, черная или желтая. Мы жили в телах с разным цветом кожи. Появились ли вы в Плеядах, на Сириусе или в отдаленных уголках этой вселенной, вы воплощались в человеческое тело в цивилизациях, состоящих из молодых душ, развивающихся от низших измерений, и тех, кто спустился из высших измерений с целью испытать трехмерную действительность. Вы рождались в культурах с андромедианскими, плеядианскими, сирианскими и лирианскими генетическими корнями, а также такими, для которых у нас даже нет названий. Неважно даже, относите ли вы себя в нынешней жизни к балийской, французской, английской или индийской культуре. Хотя все эти культуры могут иметь генетическую связь с Плеядами, Венерой, Лирой или Большой Медведицей. За века они испытали на себе влияние других генетических линий. И даже если их изначальные корни не подверглись изменению, сам факт того, что ваше истинное происхождение, скорее всего, отличается от вашей нынешней родословной, превращает весь этот процесс в полнейший эксперимент. Понимаете, Земля была выбрана площадкой для вселенского плавильного котла. В Все мы представляем собой сборную солянку в этом великом эксперименте единства в многообразии. В наших душах слились все наши переживания генетически, пространственно и фактически. Таким образом, предсказание для этой книги «Преодоление дуальности» идеально подошло к ее сути. Если у вас есть предрассудки по отношению к другой расе, та часть вас, что принадлежала когда-то к этой расе, отвергается вами и страдает. Если вы осуждаете других, та часть вас, которая сделала то же самое, подвергается осуждению и страдает. Обвиняя других, вы на самом деле вините ту часть себя, что была похожа на них, и страдаете. Нельзя относиться пренебрежительно к другим живым существам, в том числе к животным и растениям, не причинив вреда самому себе. В вас есть частица всего возможного, и частица вас есть во всем сущем. Так что, когда вы создаете дуальность своими мыслями, суждениями, взглядами, действиями и убеждениями, вы укрепляете тьму, которая представляет собой иллюзию разобщенности и ложь. Посредством ченнелингов Ра, Плеядианского Архангела Света, я предлагаю вам линзу, сквозь которую вам стоит взглянуть на прошлое, настоящее и будущее. Ваша позиция. Вот что самое важное при взгляде сквозь эту линзу. Она даст вам возможность увидеть и понять ваши собственные проблемы и проблемы других людей. Скорее всего, вы уже преодолели многие проблемы, связанные с поведением, убеждениями и кармой, и хранящиеся в истории планеты. На те, что еще остались, вы сможете пролить свет, чтобы лучше узнать самих себя. Благодарите, хвалите и поздравляйте себя за те области, в которых вы смогли достичь преображения и преодоления. Найдите те сферы, в которых вам этого еще не удалось. Относитесь к ним с состраданием и милосердием и практикуйте духовную дисциплину. Используйте эти духовные и исторические эволюционные путешествия, чтобы найти истинное смирение, всепрощение и сострадание к другим людям. Когда вы найдете часть, описывающую наши собственные камни преткновения, обратите внимание на свою первую реакцию. Если это будет осуждение или порицание себя, чувство вины или стыда, то не пожалейте времени на очищение и искоренение этих убежденческих энергий. Упражнения по освобождению от осуждений, убеждений и идеализаций вы найдете в 6 главе моей книги «Наследие Плеяд. Пробуждение энергии К». Они идеально подойдут для этого. В сущности, истории планет изначально были частью рукописи «Наследие Плеяд». Они должны были подтолкнуть читателей той книги к осознанию собственных убеждений, предрассудков и кармических структур, а затем дать им инструменты для духовного исцеления и выравнивания, с помощью которых от них можно избавиться. Независимо от того, читали вы эту книгу и выполняли упражнения или нет, эта книга будет вам полезна. Я настоятельно рекомендую вам прочесть «Наследие Плеяд», если вы еще этого не сделали, после того, как закончите эту книгу. Так вы получите максимум помощи в духовном преображении и развитии. Я также надеюсь, что это путешествие во времени и пространстве будет одновременно развивающим и полным веселья и удивления. Получая ченнелинги от Ра через канал своего Высшего Я, я записывала их на компьютере. Это было что-то вроде автоматического письма. Я никогда не знала, что напишу, пока это не появлялось на экране. Иногда эти истории преследовали меня и являлись во снах. Я часто видела свои прошлые или нынешние наклонности в венерианцах, марсианах и малдекцах. Когда мне передавали главу о Земле, треть того времени, что я провела за компьютером, печатая ее, по моему лицу бесконтрольно текли слезы. Истории о феях, водяных и Ма-Ра глубоко затронули мое сердце и воспоминания души. Воспринимая эти истории, я получила видение, ощущала энергии людей, слышала послания от Ра и в то же время печатала их. Я и не представляла себе, что Ма-Ра была будущей матерью Марии, пока развитие повествования не открыло ее личность. И тогда я по-настоящему заплакала. Когда я узнала об изначальном духовном назначении крещения как священной церемонии признания божественной самостоятельности индивида, я зарыдала в голос. Во мне проснулась древняя память о том, что крещение – это этап посвящения, в котором посвященный признает преодоление своего эго. На этой стадии также признавалось, что человек обладает чистыми намерениями, избавился от завесы иллюзии и готов взять на себя ответственность в качестве независимого духовного существа. Я повторяю, я чувствовала, что получила великий дар, имея честь выполнять ченнелинги и вспоминать историю эволюции, приведенную в этой книге. Процесс работы над книгой изменил мою жизнь. Иногда он был сложным, но всегда открывал мое сердце. Если вы позволите, эта книга вдохновит вас на собственные воспоминания и очищения. Она также поможет вам освободиться от прошлого. Учась принимать, прощать и любить себя, мы учимся прощать, принимать и любить других. Чем больше мы прощаем, принимаем и любим других, тем больше мы прощаем, принимаем и любим себя. Правда в том, что пока мы этого не сделаем, будет невозможно испытать внутреннюю цельность и обрести самоуважение и чувство собственного достоинства. Таким образом, в духе избавления от дуальности и единства в многообразии, которые являются последними шагами к целостности и единству с Богом, Богиней и всем сущим, мы с Ра предлагаем вам использовать эту книгу в качестве своего собственного шаманского путешествия. И пусть оно будет непогрешимо. Прежде чем начать, я хотела бы выразить благодарность и глубочайшую признательность вознесенным мастерам, Матери Марии и Иисусу Христу за данный ими высший пример того, кем мы на самом деле являемся и кем мы снова становимся. Всем вознесенным мастерам, ушедшим до нас, спасибо за вашу постоянную преданность и любящие наставления на пути домой. Я также благодарю всех плеядианских эмиссаров света и особенно Ра за их мудрое, непогрешимое и всегда полное любви присутствие и служение божественному плану Земли. Я посылаю любовь и благодарность самой себе и всем нам, тем, кому хватило смелости усомниться в реальности, потребовать истины и бросить вызов своим убеждениям и желаниям, если они ограничивают единство. Ученики, с которыми я занималась, пока писала эту книгу, стали для меня величайшим источником вдохновения и смелости. Благословляю и благодарю всех вас. Особенно мне хотелось бы поблагодарить Кри и Розмари за то, что открывают для меня свои дома и сердца, пока я в Фениксе. Гай, одинокий орел, ты мой бесценный друг и коллега. Спасибо, что поделился со мною своим священным методом развития. Я благодарю весь класс в Фениксе, за то, что он продемонстрировал мне всю глубину значения слова «готовность», постоянно превосходя свои ограничения, встречаясь лицом к лицу со своими страхами и становясь чем-то большим. Мои ученики на горе Шаста, я почитаю вас за проявленное вами единство в многообразии. Ваша способность и готовность воздержаться от осуждения, избавиться от дуальности, открыть глаза и увидеть истинную красоту во всех вещах и людях глубоко тронула меня. Я также ценю вашу горячую и искреннюю поддержку меня и моей жизненной цели. Я благодарю Гейл Вивина за редактирование материалов по Венере, Марсу и Малдеку, а также за ее личную реакцию и высокую оценку моей книги. Джерри Клоу посвятил себя редактированию готовой работы, подойдя к делу очень тщательно и вдумчиво. Барбара Хэнд Клоу. Для начала я должна выразить свою признательность за тот невероятный дар, которым стала для меня твоя книга «Плеядианская программа. Новая космология для эры света». Для меня большая честь, что ты считаешь материал в этой книге и в наследии Плеяд ценным дополнением к твоей работе. Ты – моя сестра и коллега. Ты даришь мне вдохновение. Спасибо, что признала эту информацию и оценила ее место во всеобщем устройстве. Спасибо за удовольствие работать с тобой в процессе публикации. И спасибо за то, что ты делаешь все это с такой любовью, честностью и высшей преданностью. Как и «Наследие Плеяд», эта книга потребовала от меня столько всего, что у меня оставалось очень мало времени и энергии для моих друзей и крестных детей. Спасибо вам за ваше терпение, понимание, любовь и принятие моей точки зрения. Я благодарю Брайну Уолдман за ее творческое мастерство при выполнении иллюстраций для этой книги. Ты сделала эту книгу более веселой, а жизнь венериан, марсиан и малдекцев более реальной и доступной с помощью своих вдохновленных визуальных украшений. Я также благодарю всех медведей, сотрудников издательства Beer & Company, которые помогают мне донести это священное знание до широкой публики. А вам, Лайтборн и Билл Бингер, отдельное спасибо за прекрасную картину, которую вы создали для обложки. Браво! Плеядианская история человечества. Введение. Этапы духовного пути. Что означает жизнь в микрокосмической солнечной системе или солнечном кольце, как выражаются плеядианские эмиссары света, состоящие из таких планет, как Венера, Марс, Малдек и Земля, которые считаются космическими ступенями? Само Солнечное кольцо представляет собой просто микрокосм всего невероятно обширного существования. Заставляет ли вас этот факт считать свою жизнь, свои прошлые жизни, свое будущее и свой мир очень маленьким и незначительными? Съеживается ли ваше эго при этой мысли? Так и должно быть, но за рамками эго в этом нет необходимости. Мы живем в мире последовательного времени и пространства. Время измеряется минутами, днями, временами года, нашими жизнями, порядком, в котором заселялись планеты этого солнечного кольца, и переходом из одного тысячелетия в другое. Эта последовательность является естественным порядком эволюционного процесса. И третье измерение устроено именно так. Мы можем считать себя божественными ответвлениями своего высшего «Я», которое учится и чувствует через наш опыт. Нас побуждают к действию наши собственные творцы с целью притянуть к себе тот жизненный опыт, который необходим нам для достижения наших целей в каждой жизни. До пробуждения мы будем лишь существами, стремящимися к выживанию, сосредоточенными на себе, отождествляющими себя со своим эго и телом и почти не видящими ничего за пределами своей жизни. До своего духовного пробуждения мы даже не догадываемся об отсутствии у себя осознанности. Затем однажды, посреди жизни, мы занимаемся своими обычными делами, и наступает пауза, пробел в сознании, в течение которого нас посещают тревожные мысли. У нас могут появиться мысли вроде «Кто я на самом деле?» или «О Боже, что я тут делаю?» или «Безо всякой причины у нас по щекам могут побежать слезы». Наше сердце открывается. Мы откладываем газету или выключаем телевизор и тихо говорим: «Жизнь должна быть чем-то большим». Что-то переворачивается внутри нас, и мы не знаем, что именно, но мы уверены, что должны это выяснить. Мы знаем, ничто больше не будет прежним, хоть и не можем определить или объяснить эти изменения. Мы становимся искателями истины. Ангелы и наши наставники громко кричат «Ура!». В высших измерениях устраивается праздник в вашу честь. Ваше собственное высшее «Я» и будущее «Я» вознесенного мастера приходят к вам. Вы это чувствуете. К вам направляется новая энергия. Вы ощущаете вдохновение. Вы полны решимости и энтузиазма. Новая радость проходит по всему вашему телу. Вы почувствовали призыв к свободе, услышали свой собственный внутренний голос и бросили свои дела, чтобы прислушаться. Вам кажется, будто все в вашей жизни вело вас к этому моменту. У вас появляется глубокое чувство знания, однако вы еще не достигли понимания. И что теперь? Вас накрывает лавиной книг, учителей йоги, духовных учителей, семинаров, необычных снов и синхроний. Вы открыли нужную дверь, и бытие перестроилось, посылая вам нужных людей, ситуации и информацию. Ваши друзья решают, что вы сошли с ума. Ваша лучшая подруга, ужасно обеспокоенная, советует вам съездить отдохнуть или посетить психотерапевта. Вот в чем дело. Вы слишком много работали. Вам необходим отдых. Вы просто улыбаетесь и говорите: «Нет, все не так. Со мной что-то случилось. Я не могу этого объяснить, но мне это кажется правильным. Я просто знаю, что должен сделать в этой жизни нечто особенное. И мне нужно выяснить, что именно». Ваши друзья и члены семьи относятся к этому со смешанным чувством, так что через некоторое время вы просто прекращаете говорить об этом. Вы прячете последнюю книгу об ангелах и инопланетянах в тумбочку со своей стороны кровати. Вы бросаете последний взгляд на свой астрологический гороскоп и кладете его в книгу, удивляясь и поражаясь тому, как точно астролог описал ваше прошлое. Вы вспоминаете, что он сказал о вашей кармической структуре из прошлой жизни. Вы отрицаете свой внутренний дух и сохраняете все без изменений. Вы вздрагиваете при этом воспоминании, а затем продолжаете свою жизнь. Ваши духовные интересы занимают лишь небольшую часть ее и не составляют с ней единого целого. Вы живете в дуальности. Обычная история продолжается тем, что либо ваша семья присоединяется к вам на духовном пути, либо вы отдаляетесь от своего супруга и разводитесь с ним. Вам необходимо время для душевных поисков, исследований, попыток понять, кто вы на самом деле, встреч с единомышленниками и пересмотра своих приоритетов. Старые друзья уходят из вашей жизни, появляются новые. Эмоциональные и физические связи изменяются или разрываются. Затем у вас появляется первое четкое видение. Возможно, вы увидите свою прошлую жизнь или Иисуса, или вспомните, как летали среди звезд с ангелами. Ваша память начинает овеществляться. За этим следует еще один этап с обновленным энтузиазмом и вдохновлением. Эмоциональная боль от перемены и разлуки временно забывается, когда вы становитесь на путь вспоминания. Регрессии в прошлой жизни, гипноз, шаманские путешествия, медитация и концентрация внимания обычно являются частью пути вспоминания. Ваши сны становятся более яркими, в них появляются очевидные уроки. Ваша коронная чакра и третий глаз вибрируют, или же вы чувствуете в них давление. Время от времени вы видите вспышки разноцветного света или ловите проблески света в аурах людей или вокруг деревьев. Теперь все становится на свои места. По крайней мере, так вы думаете. Это то самое. Затем начинаются настоящие кармические уроки. Вам приходится решать проблемы на всех тех уровнях, где вы по-прежнему отождествляете себя с эго. Вы посещаете семинары, на которых все остальные ощущают полное блаженство, а вы чувствуете волнение, не понимая его причины. Вам хочется ударить следующего человека, который скажет: «О, да, я понял!» Или вам становится жалко себя? Вы пеняете на свою неполноценность и незначительность. Эго все равно, в какую игру играть. Заставить вас почувствовать себя хуже или лучше других, лишь бы вы ощущали разобщенность с другими и свою особенность. И вы ощущаете. Все эти люди просто кучка психов, или вы, бедняжка, единственный, кого бог-богиня упустили в божественном плане. Оба варианта – негативная игра эго. И что вы делаете? Вы можете сдаться и вернуться к своему рассудительному супругу. Вы можете умолять своих друзей принять вас обратно. Возможно, это сработает. Но будете ли вы чувствовать себя счастливым или хотя бы довольным? Да ни за что. Дверь открылась слишком широко, и вы уже увидели по ту сторону чересчур много, чтобы повернуть назад. Вы искатель, вы прошли точку невозврата. Примите это. Либо так, либо никак иначе. Вы уже знаете, что самоубийство станет лишь дополнительной болью в следующей жизни, и можете решиться на него. Сколько времени вам понадобится для того, чтобы прийти к этому, зависит от степени ваших страданий и сопротивления. Однако, в конце концов, смирение станет единственной альтернативой. Если вы смиряетесь только потому, что у вас нет выбора, и вы злитесь на это, поначалу вам будет сложно. Если вы начинаете понимать, что сами создаете свою действительность, если вы смиряетесь перед этим фактом и принимаете его, вам будет значительно проще. Если ваше сердце чувствует горячее желание стать лучше, и вы начинаете анализировать себя, устранять и преобразовывать свое негативное эго, вы становитесь духовным искателем приключений. Все новое и сложное будет подогревать ваш энтузиазм, вдохновение и решимость. На этом этапе самым важным моментом является ваша позиция. Упражнения по очищению и саморазвитию вы найдете в главах 5 и 6 книги «Наследие Плеяд». Они окажут вам неоценимую помощь на этой стадии, а также на всем вашем пути просветления. Разумеется, упражнения других духовных школ также будут полезны. Какой бы метод вы ни использовали, вам нужно уметь оставаться спокойным и сосредоточенным, поддерживать поток космической энергии в своих чакрах и избавлять себя от нежелательных психических воздействий, убеждений, соглашений и плотных подавленных энергий. Этот этап духовного путешествия заключается в самоочищении. Далее ваше сознание начинает отождествлять себя с божественной сущностью, а не с эго. За этим обычно следуют индивидуальные дополнительные этапы – усовершенствование вашего духовного развития и личности, настройка на свое высшее «Я», очищение своей многомерной голограммы, очищение сознания и, наконец, просветление, воплощение своего Христова «Я» и вознесение. В «Наследии Плеяд», начиная с 7 главы, описан один из путей достижения этих целей. Другие же пути вы сможете найти в иных духовных книгах и практиках. Важно, чтобы внутри вы знали, что тот путь будет верным для вас. Не обязательно до конца понимать, почему именно он, а не какой-то другой, идеально подходит вам. Самое главное – это ваше внутреннее знание. Важно также не проецировать свой духовный путь на других. То, что подходит для 90% людей, может не подойти для 10%. Мы здесь, чтобы познать единство в многообразии, принять истину о том, что у каждого человека есть врожденная способность знать, что для него хорошо. Высшее существо этого солнечного кольца также называется Духом Единства. Поскольку это существо обоего пола, я буду называть его «Оно». Оно было выбрано в качестве высшего существа не только благодаря своему свету и духовной обширности, но также потому, что сама природа его сущности отражает то, чем мы должны стать. Дух Единства содержит божественный потенциал каждой личности в нашем солнечном кольце, связанный с преодолением дуальности, объединением мужского и женского начал и слиянием с высшим сознанием Бога-богини всего сущего. Это конечная цель существования. Всю свою жизнь, получая возможности испытывать любые альтернативы единству, мы, наконец, возвращаемся домой. Через последовательную эволюцию трехмерных жизней и духовный рост мы набираемся мудрости, основанной на опыте. Когда мы в конечном итоге понимаем, что не сможем сделать этого в одиночку, мы смиряемся. Мы обращаемся к своим наставникам, ангелам и вознесенным мастерам. Через некоторое время наши собственные аспекты высших измерений сливаются с нашим человеческим «я», и мы выбираем подчинение своей индивидуальной воле, божественной воле. Божественная воля – это не что иное, как воля нашего собственного, будущего «я», вознесенного мастера, ставшего Богом-богиней, всем сущим. Подчиняясь божественной воле, вы подчиняетесь истине своей собственной высшей судьбы. На этом этапе личность, эго, остается в прошлом или переходит в прошлое. Книга, которую вы держите в руках, рассказывает об индивидуальной и коллективной духовной эволюции. Она о движении по ступеням жизни и многих жизней к единству. Она о сострадании, отсутствии осуждения к себе и всем остальным людям. Она о том, что жизнь каждого человека является микрокосмом какого-то большего мифа в рамках божественного плана. Какова ваша роль во всем этом? Возможно, вы принадлежите к венерианскому типу, занятому только сексуальной привлекательностью своего тела и других. Или вы художник, чья самооценка выражается в искусстве? Может быть, вы больше тяготеете к марсианам? Вы по-прежнему контролируете других или разыгрываете из себя жертву, отказываясь от своей силы? Возможно, ваша сексуальность основана на похоти и господстве в подчинении? Или вы ближе к малдекцам? Вы никому не доверяете, даже себе? вам не удается сделать правильный разумный выбор, вы поддаетесь слепой вере, у вас развито чувство соревновательности, вы охвачены стыдом. Вот лишь некоторые из основных наклонностей, унаследованных нами, людьми, от этих планет, каждая из которых в свое время становилась домом для трехмерной жизни. Однако в каждой из этих цивилизаций были те, кто достигал духовного пробуждения, просветления и вознесения. На каждой планете были также и собственные низшие астральные планы, наполненные негативными мыслеформами, отверженными аспектами людей, похожими на призраков и паразитическими сущностями. Этот план существует сейчас и на Земле. Это может дать вам знание об этом. Вот ответ. Макрокосмический и одновременно микрокосмический взгляд на мир. Более широкая перспектива связана с нашей собственной доземной историей и развитием кармических структур в этом Солнечном кольце. Когда вы изучаете жизни и культуры на других планетах, включая их развитие и достижения, а также кажущиеся неудачи, вы начинаете видеть источники и структуры, ставшие причиной их успехов и падений. Эти структуры вплетены в вашу собственную душу. Принадлежит ли ваша личность главным образом к марсианскому, венерианскому или малдекскому типу? У вас есть черты всех этих цивилизаций. Это ближайшие к нам небесные тела в нашем Солнечном кольце. Одно и то же священное Солнце сияет всем нам и отражается к Земле от планет нашего Солнечного кольца. Этот отраженный свет поступает на Землю в виде преломленных лучей от всех остальных планет. А Земля посылает обратно к этим планетам успехи и неудачи своих обитателей. Иными словами, все взаимосвязано. Каждая мысль, действие и озарение влияют не только на всех жителей Земли, но и на всех и вся в нашем Солнечном кольце и за его пределами. Наше Солнечное кольцо получает и принимает прямые импульсы от Плеяд, Сириуса, Ориона и многих-многих других миров. Таким образом, с более широкой точки зрения, мы просто отдельные игроки, проживающие по сценарию великих мифов, которые объединяют нас. С микрокосмической перспективы Земля и наше Солнечное кольцо – сфера действия богов и богинь, как люди называли их во все времена. Системы убеждений и склонности всех аспектов всех существ, высших и низших, постоянно влияют на нас. Для высшего сознания мы являемся божественными ответвлениями. Мы те, кто отделился от высших измерений только для того, чтобы дать Высшему Я возможность испытать линейное время и пространство. Считая себя марионетками высших кукловодов, мы становимся злыми, непокорными, разочарованными, отчаянными, мстительными и отождествляемся с эго. Думая, что являемся искрами сознания, которое наше Высшее Я испускает при сотворении нашей души, мы понимаем, что как трехмерные порождения мы могли бы не становиться человеческими существами с душой. Но вы должны осознавать, что в момент вашего создания искра, с которой вы себя отождествляете, все еще была частью большего, целого Я. И это большее, целое Я решило отправить часть себя, чтобы стать душой. Это создание произошло благодаря тантрическому слиянию с другим. И от этого союза ваша душа была зачата, а затем и рождена. Но вы действительно являетесь частью того большего, целого Я, которое решило воплотиться на уровне души. Тут нет никаких жертв творения. Согласно божественному плану, каждый из нас должен был учиться на своем опыте, пробуждаться, любить и преданно заботиться друг о друге и обо всем творении, преодолевать убеждения в мнимых ограничениях физического уровня, становиться просветленным, полностью сливаться со своим «я» в высших измерениях, укоренять высшее сознание и единство во всех измерениях, а затем возноситься. В конечном итоге весь наш опыт, познание и свершение становятся частью нашего объединенного целого «я». На микрокосмическом уровне солнечное кольцо, вмещающее в себя Солнце, Землю, Марс, Венеру и все остальные планеты, представляет собой плавильный котел для Млечного Пути и других галактик. Сейчас здесь находятся существа всех форм существования. Жизнь в этом солнечном кольце является величайшим из всех экспериментов по единству в многообразии. Если бы вы только могли заглянуть за эти земные облачения, которые мы зовем телами, и увидеть корни нашего истинного «Я», то вы увидели бы нечто вроде сцены из «Звездного пути» или «Звездных войн». Все мыслимые виды существ из всех галактик пришли сюда, чтобы жить вместе, сгладить все различия и достичь конечной великой гармонической конвергенции, в которой единственным приемлемым исходом и мотивом всех действий является выигрыш всех сторон. Будь то существа в человеческих телах, с четырех и пятимерных планов света и тьмы, из подземных городов света и тьмы или с подастральных планов, все мы вместе проходим через это. Истории о Венере, Марсе, Малдеке и их кульминация на Земле будут рассказывать в основном о человеческих существах, которые жили или живут на этих планетах, а также об их взгляде на реальность. С легкостью перемещаясь сквозь этапы развития каждой колонии, цивилизации и планеты, помните, что все они открывают вам еще кое-что о вашей собственной душе из опыта или наследия. Пусть истории из этой книги взволнуют вас, помогут вам глубже прочувствовать корни вашего собственного мифа и с состраданием понять, как и почему мы иногда словно делаем шаг назад в процессе духовной эволюции. Чувствуя все больше любви к этим существам и реагируя на них, простите их, полюбите их заново. Сделайте это как для себя, так и для всего человечества. Когда вы признаете наличие ловушек своего эго, из которых все еще невозможно выбраться, и решаете изменить эти сферы своей жизни, вы, как микрокосм, посылаете в макрокосм импульсы цельности и духовного свершения. Вы создаете для других карту дорог. Одновременно вы ощущаете, что вновь обретаете свое истинное «Я», понимая, что эти убеждения и поведение не являются частью вашей природы, Бога, Богини или вашей божественной сущности. Если вы уже преодолели множество пророков, пороков и ловушек эго, тогда вам нужно усвоить более сложные уроки. Уроки сострадания, мастерства и просветления. Они могут показаться вам тоньше, чем топорные уроки эго. Однако, как говорят буддисты, белоснежный лотос появляется из грязи. Большая часть этой книги получена посредством ченнелинга от Ра, представителя плеядианских архангельских племен света и плеядианских эмиссаров света. Те из вас, кто читал книгу «Наследие Плеяд», знакомы с Ра и этими плеядианскими группами. Что касается остальных, то я дам краткое описание того, кто они и почему они помогают земным существам в это время. Земля и все наше солнечное кольцо вращаются вокруг Солнца Плеяд Альционы. наше Солнце – это восьмая звезда Плеяд. Поскольку наше Солнечное кольцо является самым удаленным в Плеядианском звездном скоплении, мы в последнюю очередь становимся духовными существами. Плеядианские эмиссары света – это большая группа высокоразвитых духовных существ, пяти- и шестимерных стражей нашего Солнечного кольца. Они сыграли ключевую роль в наших жизнях, культурах и духовном развитии каждой планеты и каждого создания в нашем Солнечном кольце, всему обучая обитателей трехмерных планет, описанных в этой книге, с начальных уровней до продвинутых техник исцеления и духовного развития. Среди плеядианских эмиссаров света находятся и световые существа, духовные врачи, целители и наставники из пятого измерения, а также плеядианские архангельские племена света из шестого измерения. Есть и другие плеядианцы, в основном световые, но существует и небольшая группа тех, кто взбунтовался против света, жаждет контроля и печется только о собственных интересах. Поэтому я рекомендую вам, призывая кого-нибудь для личного исцеления или совета, использовать полное имя – Плеядианские эмиссары света. Поскольку большая часть информации в этой книге получена через ченнелинг, я хочу прояснить, что я подразумеваю под ченнелингом от световых существ. Я никогда не впускаю другие сущности в свое тело, и не собираюсь этого делать. Для тела это очень трудно, иногда даже опасно, за исключением редких случаев. Большинство сущностей, попадающих в человеческое тело, не знают, как позаботиться о нем, чтобы не навредить. Кроме того, в этом просто нет никакой необходимости. У меня очень развито яснослышание, а также ясновидение, ясночувствование и интуиция, и, соответственно, полный слух, зрение, осязание и знание. Выполнение ченнелинга означает переход в полное многомерное выравнивание с Высшим Я. После этого происходит одно из двух. Существо может встать перед или надо мной, представая перед моим ясновидящим взором и разговаривая со мной. Если я веду занятие или индивидуальный сеанс, то повторяю послание слово в слово. Когда я одна, я просто слушаю и усваиваю или записываю. Второй способ обычно применим скорее к плеядианцам, чем к вознесенным мастерам. Я получаю слова через канал своего Высшего Я, а затем спонтанно произношу их или печатаю на компьютере. Когда все происходит таким образом, я не знаю, что скажу, пока не проговорю или не напишу этого. Однако я слышу слова в своей голове, когда они передаются мне, поскольку всегда остаюсь в своем теле. Затем я обычно помню суть сказанного, но не детали. Дело в том, что во время таких передач я погружаюсь в транс или в измененное состояние психики. Так что хоть я и остаюсь в своем теле, мое сознание погружается в более глубокое состояние с более высокой частотой, чем при обычном разговоре, когда мои глаза открыты. Ра, как представитель плеядианских архангелов, чья задача общаться со мной и обучать меня, рассказал мне ту историю эволюции, которую я излагаю в этой книге. Эта информация, полученная через ченнелинг и повествующая о трехмерной жизни на Венере, Марсе, Малдеке и Земле, должна пробудить ваши собственные подсознательные структуры и воспоминания. Истории, изложенные таким образом, чтобы служить этой цели, Ара и плеядианцы четко понимают, что необходимо сказать в это время. Прежде чем Ра начнет рассказывать историю эволюции в этом Солнечном кольце, я хотела бы сказать еще кое-что важное. Земля, наше Солнечное кольцо и вся галактика находятся в поворотной точке. К 2012 году поверхность Земли значительно изменится. Цикл вращения Солнца вокруг Альциона, составляющий 26 тысяч лет, – приближается к концу, и мы входим в фотонный пояс шириной примерно 2000 лет. Частоты этого пояса настолько высоки, что люди с подавленными эмоциями, перегруженной нервной системой, низковибрационным мышлением и эго не смогут вынести их. Если мы не будем духовно развиваться, не активируем свою божественную Ка, световое тело нашего Христового Я, и не станем менее плотными и более духовными, грядущая эпоха будет излишне хаотичной. Перемены на Земле затронут всю планету, и они уже начались. Извержения вулканов, сдвиги полюсов, гигантские приливы, пожары и невероятные землетрясения – все это было предсказано. Однако в этом есть и благо. Если достаточное число человеческих существ активирует свое Христово сознание, мы как раз и этой планеты вознесемся, чтобы стать четырех- и пятимерными существами и пережить худшие из катаклизмов физического мира. Главное, что мы должны сейчас сделать, честно признать свои кармические структуры и негативные игры эго, которые нам по-прежнему необходимо устранить и преодолеть их. Приводя в порядок свои поступки, мы должны внутренне знать, что все мы – маленькие частицы Бога-богини всего сущего, и все мы ценны. У каждого из нас есть многомерное голографическое «Я» – мудрое, сострадательное, любящее, всепрощающее и преданное нашему человеческому «Я». Это высшее «Я» – та субстанция, из которой состоит наше истинное «Я». Наша божественная сущность – это единственная непоколебимая истина о нас. И зная это, мы можем с большей простотой и любовью начать или продолжить процесс избавления от иллюзий, ограничений и эго. Внутренняя очистка и безупречная честность – вот на чем строится истинное и прочное самоуважение, чувство собственного достоинства, полноценности и значимости. Мы вновь должны узнать о святости всего. Служат ли люди, животные, камни, деревья, реки или любые другие объекты природного мира очевидной цели или нет? Все они священны и заслуживают нашего уважения. Ра недавно сказал мне, что во всем существующем есть три первичные формы жизни, являющиеся стражами хроник и смотрителями нашего опыта и обучения. Это кристаллы и кристаллические камни, киты и деревья. Когда он сказал это, я непроизвольно заплакала, высвобождая древнюю печаль о дурном обращении и злоупотреблении всеми этими священными существами. Да, кристаллы и деревья – это существа, обладающие сознанием, как и киты. И последние века все три формы в царствах минералов, животных и растений находились под угрозой. Планета и формы жизни на ней прекращают существование, если теряют своих стражей хроник. Уничтожение этих хранителей нашего опыта и обучение в трехмерном мире является прискорбным нарушением священного закона. Есть и четвертый источник хроник и воспоминаний, который мы должны активировать, чтобы спасти остальные три. Это наши собственные души. Так что пришло время для духовного пробуждения, развития и возрождения человеческого сознания. Путь обучения и вспоминания теперь доступен всем людям. Выбор за каждым из нас. И его необходимо делать не из страха, а с искренностью и духовной преданностью. В конце концов, то, что мы считаем физическим разрушением, на самом деле является просто переменной. Дух не может умереть. Это может сделать только тело. Однако, когда тело умирает, дух сохраняет в себе пристрастие из своей человеческой жизни. Будь то любовь, духовное уважение или мудрость, или же похоть, жадность и предрассудки, эти пристрастия остаются с нами, пока мы не исцелимся и не преодолеем все ограничения. Мы должны достичь полного преображения, трансформации и преодоления, чтобы перейти в высшие сферы и к высшим урокам. Почему? Разумеется, не потому, что нас заставляют делать это, а потому, что наш собственный дух не позволит иначе. В сердцевине каждой нашей божественной сущности находится настолько глубокая и безупречная цельность, что ничто иное не может быть похожим на нее. Во имя божественного намерения каждого из нас теперь я передаю слово Ра, чьи рассказы, посланные мне, вы найдете на следующих страницах.